Может, все-таки посвятите нас, Джозеф? Какой счастливый случай занес вас в эту дьявольскую китайскую крепость?» Бойль приподнял голову, посмотрел от чего-то не на него, а на раскрасневшуюся Лу. «Не случай. Я увидел вас в машине, когда вы чуть не врезались в меня на перекрестке, и поехал за вами». «Для чего?» — тихо спросила Лу. «Трудно сказать», — не сразу ответил Джозеф. «Вы были в каких-то непонятных шапочках, и лица такие... Я подумал, что с вами не все в порядке». «Но мы никакой слежки за собой не заметили», — подключился Даниэль. «Без конца оглядывались». Лейтенант лишь слегка приподнял и опустил плечи. «А потом?» — так же негромко произнесла Лу. «А потом высмотрел, как вы проникаете в дэновские владения. Нетрудно было догадаться, что в гости вас не позвали. Значит, оставаться там вы не намеревались, должны были вернуться тем же путем. Я решил покараулить, но не ожидал, что всех опередит один из них, а двое прибежавших его же пристрелят. Да я бы и не смог вмешаться, потому что был далековато и без оружия. Остальное вы знаете». Непривычный к столь длинным тирадам, Джозеф глубоко, словно проделав большую работу, вздохнул и снова принялся разглядывать опустевшую чашку. «Как же вы успели высмотреть нас на перекрестке?» — не поняла Лу. «Ведь все произошло в считанные мгновения, и темно было». «Успел». Однословно ответил тот, еще заметней краснея. Опять в комнате повисла хрупкая тишина, пока Лу не спросила. «Но зачем вы взвалили на себя такое бремя? Это же было не ваше дежурство. Что вам до того, во что мы были одеты и какие у нас лица?» Джозеф долго непонятно смотрел на нее, затем его крупные губы сложились в некое подобие улыбки. «Когда-нибудь объясню, может быть. Но я рад, что смог оказаться вам полезным. Очень рад». «Почему?» — не отвела взгляда Лу. «Я же сказал, когда-нибудь». Резко отодвинул от себя чашку, встал. «Спать пора, скоро светать начнет. И последнее. О перестрелке и пропаже героина я знаю. Если нужна моя помощь, я к вашим услугам». Глава 25. Телефон в кухне зазвонил в 9 утра. Лейтенант Бойль, покрывая почти всю ее свободную площадь, лежал на брошенном на пол матрасе. Параллельный аппарат в спальне, которую заняла сейчас Лу, он предусмотрительно отключил. И сейчас, поднимаясь, чтобы снять трубку, Джозеф со сладко ёкнувшим сердцем вспомнил, что спит она в его... Еще несколько часов назад даже не мечталось об этом, в его постели. Но, услышав голос Вильсона, сразу протрезвел. «Дома уже?» — бодро спросил старший инспектор. «Как дела, старина? Здоровье как?» «Нормально», — осторожно ответил Джозеф. Он ждал этого звонка. Вильсон, навестив его в больнице, более чем прозрачно намекнул, что скоро у них состоится решающий разговор. Но непонятно было, отчего у Вильсона такой мажорный жизнерадостный голос. Это хорошо, что нормально.